Поскольку большая часть переписки была уничтожена, вскоре поползли скабрёзные слухи, и среди некоторых представителей пишущей братьи нашего времени распространилось предположение, что Брамс, возможно, был отцом последнего ребенка Клары, сына Феликса. Но, несмотря на то, что Брамс впервые переступил порог дома Шумана 30 сентября 1853 года, а Клара разрешилась от бремени 11 июня 1854 года, и Брамс гипотетически имел возможность физической связи с ней в октябре 1853 года, многие письма свидетельствуют против этого пикантного предположения. Так, в письме от 19 июня 1854 года, неделю спустя, после рождения Феликса, Брамс пишет Йозефу Йоахиму: «Мне кажется, что я почитаю и уважаю ее не меньше, чем люблю и влюблен в нее». Именно в это время он поверяет другу лишь самые сокровенные желания, неосуществленные в действительности. В этом смысле стоит обратить внимание еще на одно признание Брамса, сделанное им много лет спустя в Вене своей подруге фрау Иде Конрад. Когда 10 июня 1863 года его друг Иоахим осчастливил браком бывшую ученицу Брамса Амалию Вайес, и Иоганнес навестил молодую пару летом в Айгене под Зальцбургом, он серьезно опасался потерять сердце из-за необычайно расцветшей к тому времени жены друга. На шутливое замечание фрау Конрад по этому поводу он категорически ответил: «Я никогда в жизни не имел дела с замужней женщиной». И только незадолго до смерти Шумана в письмах Брамса прорывается поток ничем не сдерживаемых чувств, и он признается: «Любимая Клара, хочу написать, как нежно я люблю тебя, как страстно желаю. Люблю так бесконечно, что трудно выразить это. Люблю и не устаю повторять это. Твои письма — это поцелуи для меня». А затем последовало событие, которого ждали, но в которое не верили ни Йоганнес, ни Клара. Смерть Шумана в лечебнице Эндених 29 июля 1856 года, спустя несколько дней после их приезда к нему. Брамс так писал о последнем свидании супругов, разлученных надолго, которое произвело на него глубочайшее впечатление в письме к Юлиусу Отто Гримму в сентябре 1856 года. «Я никогда не переживал ничего более трогательного, чем свидание Роберта и Клары. Мы вздохнули с облегчением, узнав, что он отмучился, и не могли поверить в это». Это впечатление никогда не покидало Брамса, и тень так почитаемого и отныне усопшего друга всегда оставалась за спинами Клары и Йоганнеса в их дальнейшей жизни. Завершающий период кризиса в жизни Брамса не без основания именуют вертеровским периодом. Именно поэтому к заглавию до минорного квартета опус 60 он присовокупил многозначительную приписку: «Представьте себе человека, который хочет застрелиться, и ничего другого ему не остается». После отъезда Клары, последовавшего за смертью Роберта Шумана, которая переселилась в Берлин осенью 1856 года, изменился также и стиль писем. Тон становится все более сдержанным и все меньше напоминает стиль влюбленного, постепенно превращаясь в стиль все понимающего, но спокойного друга. Как отрезвляюще должны были подействовать такие сентенции? Страсти не являются чем-то присущим естеству человека. Того, в ком они играют сверх меры, следует считать больным и с помощью лекарства добиваться его излечения. Йоганнес понял необходимость разрыва, необходимость освобождения. Это выглядит как бегство, хотя мы можем только предполагать, как было в действительности. Единственное прямое указание на это можно найти в мемуарах дочери Клары Шуман, Эжени. То, что Брамс был другом моей матери в труднейшие времена, я тогда не знала. Только через несколько лет после ее смерти я прочла слова, которые она, подобно завещанию, написала в своем дневнике для нас, детей. Она обязывала нас к вечной благодарности тому, кто пожертвовал для нее годами своей юности». Из этих слов мы можем заключить также, что отношение Брамса к Кларе Шуман было не только решающим роковым событием его юности, но и что речь шла о чистой, готовой к самопожертвованию любви двух возвышенных человеческих душ. Эта готовность к бегству и в более поздний период жизни является настоящей загадкой Брамса. Поскольку Брамс не был обязательным человеком, расставание с Кларой прошло как-то неловко, и она, чьи чувства к Йоганнесу после смерти мужа стали еще более пылкими, посчитала его бессердечным. Ее глубоко ранил этот разрыв, однако она никогда не переставала помогать Брамсу в его делах. В письме к Йоахиму от 31 августа 1863 года из Баден-Бадена она писала: «Мое участие в его судьбе и творчестве останется всегда горячим, но мое доверие к нему полностью утрачено». Годы учения и странствий. Итак, для Брамса миновало тяжелое время кризиса, его вертеровский период. Он понял, что ему нужна творческая свобода, то есть тоска по женскому обществу и семье не для него. Инстинкт гения подсказал ему путь самопожертвования и печального одиночества. С 1857 по 1859 годы он был учителем музыки и хоровым дирижером при дворе Детмольда, в столице которого, полный красот природы, он смог найти желанный покой после лет, проведенных в Дюссельдорфе и отмеченных тревогой и беспокойством. Этому светлому, беззаботному настрою души мы обязаны обеими оркестровыми серенадами опус 11 ре мажор и опус 16 си мажор. Кроме того, приобрел окончательную форму фортепианный концерт ре минор опус 15, задуманный еще в 1854 году. В конце июля или в начале августа 1858 года Брамс познакомился в Геттингене с дочерью профессора Агатой фон Зибольд. Он очень сильно был влюблен в эту девушку, но снова сыграла свою роль установка «Готовность к бегству», и их отношения не привели к браку. В одном из писем к Агате он писал: «Я люблю тебя». «Должен снова видеть, но я не могу носить оковы. Напиши мне, должен ли я снова приехать, заключить тебя в объятия, целовать и говорить о том, как я люблю тебя». Брамс упустил возможность создать семью, о чем, казалось, долго жалел. Но позже открылось одно забавное обстоятельство. Швейцарский поэт Фриц Видман, с которым Брамс встречался в 1886-88 годах, сообщает, что Йоганнес часто цитировал строку из Даниэля Шпицера: Я, к сожалению, никогда не был женат, и, слава богу, до сих пор не женат. Гамбургский период жизни Брамса начался с триумфального исполнения его фортепианного концерта «Ре минор» 24 марта 1859 года. Годы, проведенные в Гамбурге, дали мощный толчок его творчеству, не в последнюю очередь из-за того, что осуществилась возможность исполнить при участии женского хора вещи, сочиненные в Детмольде. Но в большей степени его вдохновило знакомство со знаменитым певцом Юлиусом Штокхаузеном, который стал позже эксклюзивным исполнителем песен Брамса. Именно для него был сочинен лирический цикл «Опус 33». Проблемы возникали только в жизни с родителями, поскольку Иоганнес к этому времени уже привык к независимости и самостоятельности. В подробном письме к Кларе Шуман он легко и непринужденно сообщает о своих успехах, и эта непринужденность еще раз доказывает окончание душевного кризиса вертеровского периода. И то, что его отношение к Кларе превратилось в дружбу до гроба. К сожалению, к гамбургскому периоду относится и ранее упомянутое заявление против школы новых германцев. К тому времени, когда Йоганнес решил покинуть Гамбург, чтобы сделать себе имя в Вене, он заработал своими концертами довольно много денег. При прощании он сказал отцу: «Если дела идут плохо, лучшее утешение – это музыка. Полистай ноты в моей старой папке, и ты найдешь то, что тебе нужно». Перед этим Брамс вложил между листами нотной бумаги много крупных купюр. Когда Брамс 8 сентября 1862 года впервые ступил на мостовую Вены, его восторгу не было предела. Вот что он писал тогда: «Я живу здесь в 10 шагах от Пратера и могу выпить стаканчик вина в кабачке, где часто сиживал Бетховен». Из всего музыкального багажа, привезенного им с собой в Вену, квартеты, опусы 25 и 26, трио си-мажор, опус 8 и три фортепианные сонаты, опусы 1, 2 и 5, а также множество скрипичных пьес. Сначала он показал квартет соль минор знаменитому в то время пианисту Юлиусу Эпштайну. Восхищение было столь велико, что скрипач Йозеф Хельмесбергер, присутствовавший при первом исполнении, тотчас включил это произведение наследника Бетховена в программу своих концертов и 16 ноября исполнил его в концертном зале «Общество друзей музыки». Брамс с восторгом сообщал родителям, как тепло он был встречен в Вене.